«Звышка, болен», — ответила она, утирая кулачками слезы. «Не бойся, ничего с ним не случится. Правда, отец Вершонок?» «Эх, на все воля Божья, но только не в гробу лежать, а скорее свадьбу пировать ему придется», — ответил добрый ксенз Вышонок. А князь сказал: «Погоди-ка, я дам тебе лекарство, от которого ему станет легче. А может, он у тебя и вовсе выздоровеет?» «Крестоносцы прислали бальзам?» — опустив кулачки с живостью, воскликнула Дануся. «Тем бальзамом, который пришлют крестоносцы, ты лучше не возлюбленного рыцаря смажь, а собаку. Я тебе дам другое лекарство». Обернувшись к придворным, он крикнул: «Живо! Сбегайте кто-нибудь в кладовую. Принесите сюда шпоры и пояс». Когда через минуту ему принесли шпоры и пояс, князь сказал Дануся: «Возьми, отнеси Збышку и скажи ему, что с этого времени он опоясан. Умрет, так предстанет перед Богом, как опоясанный воин, а выздоровеет, мы совершим обряд посвящения в Цеханове или в Варшаве». Дануська при этих словах сперва упала к ногам князя, потом схватила одной рукой рыцарские знаки, другой горшок и бросилась в горницу, где лежал Збышка. Княгине хотелось посмотреть, как дети будут радоваться, и она пошла за Дануськой. Збышка был тяжело болен, однако, увидев Дануську, он обратил к ней свое побледневшее от болезни лицо и спросил: «Воротился ли чех, моя ягодка?» «Чех? Что чех?» — ответила девушка. «Я тебе получше новость принесла. Князь посвятил тебя в рыцари, и вот что велел тебе передать». С этими словами она положила около Збышка пояс и золотые шпоры. От радости и изумления у Збышка вспыхнули бледные щеки. Он поглядел на Данусю, затем перевел взгляд на рыцарские знаки и, закрыв глаза, стал повторять: «Как же это? Он посвятил меня в рыцари?» В эту минуту вошла княгиня. И Збышка тотчас догадался, что это ей он обязан таким счастьем. Он приподнялся на руках и стал благодарить милостивейшую госпожу и просить у нее прощения за то, что не может упасть к ее ногам. Она велела ему лежать спокойно и сама помогла Данусе положить его голову на подушки. Тем временем пришел князь, а с ним ксенз Вышонок, Мрокота и несколько других придворных. Князь Януш издали сделал рукой знак, чтобы Збышка не двигался. Затем присел около него и сказал следующее: «Вот что я скажу тебе. Не надо удивляться, что награда ждет тех, кто совершает доблестные и славные подвиги. Ибо если доблесть останется без награды, то и злодеяние останется без возмездия. Ты, не щадя жизни и здоровья, оградил нас от тяжкого бедствия. Посему дозволяем мы тебе опоясаться рыцарским поясом и ходить отныне в чести и в славе». «Вельможный князь», — ответил Збышка, — «я бы 10 жизней не пожалел». От волнения он больше ничего не мог сказать. Да и княгиня положила ему руку на уста, так как ксенз Вышонок не позволял ему говорить. А князь продолжал: «Думаю, ты знаешь, что такое рыцарский долг, и достойно будешь носить эти знаки. Верой и правдой должен ты служить Спасителю нашему и бороться с врагом рода человеческого. Земному помазаннику ты должен блюсти верность, избегать несправедливой войны и защищать угнетенную невинность. И да поможет тебе в этом Господь Бог и страсти Христовы». «Аминь», — произнес ксенз Вышонок. Князь поднялся, перекрестил Збышка и, уходя, сказал: «Выздоровеешь? Приезжай прямо в Цеханов, а я вызову туда Иоранда». Спустя 3 дня От крестоносцев приехала женщина.